Глава 19. После бала мы с Делой вернулись домой очень поздно. Алессандра предлагала остаться во дворце, но я рвалась к любимому мужу и мастерской. А Деле хотелось опробовать какой-то эликсир, идея которого пришла ей в голову как раз во время танцев. Мы молчали в карете, которая везла нас на улицу ведьм. Молчали, когда Сандр обнял своих девочек, помог нам снять плащи и повел в столовую к позднему ужину и усталым разговорам. А утром к нам прибыл посыльный от принцессы. Алессандра просила непременно быть к ужину во дворце и своей рукой приписала для Деллы просьбу прихватить праздничный набор. Дочь задумчиво покивала и изрекла: «Надо усовершенствовать!» И, едва проглотив завтрак, отправилась в мастерскую. Утро во дворце началось со скандала. Орала дуэнья леди Изольды, не обнаружившая утром подопечную в постели. Сонные невесты высыпали в коридор. Туда же явились камеристки и дуэньи, следом подтянулись маменьки. Завершилось все торжественным выходом Его Величества за руку с леди Блуа. Изольда была в том же платье, в котором присутствовала на балу, но скромно потупила очи и покраснела. «Леди Изольда этой ночью согласилась стать моей женой и королевой», — объявил король. Толпа ахнула и замерла. «Церемонию в центральном храме проведет верховный жрец богини-матери. Поздравления, коронация и подарки через месяц». С этими словами молодой муж развернулся и увел супругу в королевское крыло, куда без специального разрешения допуска никому не было. Остаток дня шокированные гости обсуждали новости. Некоторые, оскорбившись, уехали, другие решили задержаться до самой коронации, а третьи явились к наследнику, чтобы нашептать ему новости, убедить, что мачеха опасна, и предложить свое содействие в интригах. К ужину Север рычал и огрызался не хуже оборотня, хотя человеческий облик держался на удивление легко. А за столом всех ждал сюрприз. Его Величество пригласил к столу обеих ведьм семейства Делакрус. И, судя по блеску в глазах ведьмы и принцессы, всех несогласных с желанием короля ждут сюрпризы. Начался ужин относительно мирно. Мелкие шалости высокопоставленных гостей моментально награждались случайностями. Бокал вина не долетел до платья леди Блуа, развернулся в воздухе и окатил неловкую леди Грейндж. Брызнувшие горячим воском свечи внезапно взлетели выше и накрыли вычурного лорда Пейна, весьма посредственного мага, кичащегося древней родословной. Апофеозом нечаянных происшествий стала супница, воспарившая над столом, и разразившаяся фонтаном лягушек прямо над роскошным декольте леди Сивилл. Молодая королева смеялась. Мало кто подозревал, что эта серьезная девушка с черными волосами и карими глазами умеет так заразительно смеяться и мило поглядывать на своего супруга, делая его счастливым и беззаботным, как мальчишку. Принц смотрел на отца с большим интересом. Он помнил его улыбку, но смех... Стены дворца давно не слышали королевского смеха. Север вполне благосклонно смотрел на молодую жену отца. Конечно, есть шанс, что под кроткой внешностью скрывается политическая акула, но принц не зря помогал службе безопасности. Полное досье леди Блуа включало упоминание о строгом воспитании, деспотичном нраве отца и абсолютно бесцветной тени матери. Избегая семейных скандалов, Изольда ушла в книги. Получила отличное домашнее образование, но всеми силами избегала интриг и скандалов. Может быть, девушка оценит свой шанс и просто подарит королю Марении, Богемии, Тарландии и Фибрисии семью? Размышления принца прервали лакеи, подающие десерт. К аппетитным пирожным, конфетам и кренделям принесли чай, кофе. Для желающих разлили по бокалам легкое вино. Мужчины слегка расслабились, и тут в атаку пошли маменьки. «Леди Блуа», — сиропным тоном начала одна, — «позвольте узнать, что думает по поводу вашего спешного брака ваш отец?» Новобрачная слегка вздрогнула и побледнела, однако ответил на подколку сам король. «Принцесса Изольда уведомила своего родителя о радостном событии. Лорд Блуа желал видеть свое любимое дитя на троне, значит, поспешит приехать на коронацию». Рты кумушек захлопнулись с отчетливым стуком. А король продолжил. «А вам, леди Тринити, пора вернуться домой. Боюсь, супруг не справляется с поместьем без вашей помощи». «Но мой супруг служит при дворе», — заикнулась растерявшая колючки Матрона. «Уже нет», — ледяным тоном сказал король и добавил. «Даю вам 4 часа, чтобы покинуть столицу». После этого даже косых взглядов в сторону супруги короля не было. Ведьмы наблюдали за происходящим с философским спокойствием. Местрес Рикардо даже обрадовалась женитьбе короля. Во-первых, появилась уверенность, что монарх не будет оказывать знаки внимания Делли. Во-вторых, новая хозяйка дворца быстро наведет свои порядки, и, возможно, ей не понравится присутствие ведьм на семейной половине. Тогда Делла перестанет бывать во дворце, и это еще один шанс избежать предсказанного. Корделия смотрела на леди Изольду с другим интересом. В крови новой королевы плескалась магия, и ведьме было любопытно узнать, как магичка из другой страны отреагирует на ведьмовские заклинания. Поэтому девушка пристально следила за гостями и быстро реагировала на нехорошие телодвижения, стараясь сделать так, чтобы всем было понятно. Без магии тут не обошлось. Придворные шипели, бросали косые взгляды, королева смеялась, король радовался. Но магия не проявлялась. «Может, стоит пригласить молодую королеву в лабораторию? Вдруг ей понравится?» Ужин закончился. Король и королева покинули подданных, и наступило сладкое время сплетен в кулуарах. Дамы заулыбались живее и призывнее. Кавалеры потребовали чего-нибудь покрепче, а некоторые слуги затаились у дверей и в нишах стен, чтобы подслушивать и своевременно подливать крепкие напитки самым болтливым гостям. Принц Сивер ушел к себе вместе с принцессой Алессандрой. Девочка проводила подругу и легла спать, а вот рыжий пес скользнул в гостиную рядом со столовой и навострил уши. Его интересовали вовсе не болтуны. Принц хотел видеть тех, кто промолчал, но затаил обиду, раздражение или гнев. Внезапное появление королевы в стране, где ждали свадьбы наследника, слишком серьезное политическое потрясение. А утром зевающий рыжий принц положил на стол отца отчет о вечерних разговорах и, прикрывая рукой новый зевок, высказал свое мнение. «Устройте поездку по стране. Народ любит тех, кого знает». Король бросил на сына сумрачный взгляд, пригладил короткую темную бороду и сказал. «Не будешь ревновать? Бороться за власть или убеждать меня усадить жену в рукодельной комнате?» «Отец!» — фыркнул Сивер. «Ваша супруга показала себя мудрой и дальновидной девушкой. Надеюсь, в браке эти качества никуда не денутся. Я буду только рад, если леди Изольда займется делами, приличными королеве. И еще больше обрадуюсь, если она снимет хоть часть моей ноши». «А если у тебя родится брат?» Прищурился король, и принц снова фыркнул. «Похоже, с утра вас навестил канцлер, ваше величество. Вы не хуже меня знаете, что я бы с радостью передал трон брату или дядюшке. Но не могу это сделать при жизни, а умирать не хочу». Выражение лица короля поменялось. «Прости, сын». Он потер лицо рукой. «Действительно, канцлер с утра продолбил дыру в моей голове своими страхами». «Я понимаю», — невесело усмехнулся Сивер. «Меня его светлость навещал вчера». Тронная магия магистериума не принимала никого при наличии живого наследника. С одной стороны, это осложняло жизнь наследным принцам. Их никогда не пытались захватить, только убить. С другой, ни один захватчик не мог сесть на трон при живом короле. Несчастный становился кучкой пепла, которую лакей небрежно сметал в совок. Отец и сын помолчали, потом король махнул рукой, отпуская принца, и через полчаса рыжий пес уже мчался на улицу ведьм, разузнать, как там поживает одна ехидная рыжая девчонка.